и больше никогда не будет. Какое-то отвратительное слово «никогда». Коля подошел к Нине, поднял за подбородок голову Генки. Тот смотрел испуганно, жалостливо, словно понимал, какая страшная беда обрушилась на его деда. «Вот я и остался один. Приду домой, позвоню, и никто не откроет. Войду, никто не встретит. Ночью проснусь, пойду курить, никто не скажет «не надо», а я теперь начну курить. Это уж точно. Думал, уйду первым, работа такая. Боялся, останется Маша одна. Как бы она жила одна? А как теперь я?» «Николай Федорович», — робко сказала Нина, — «можно мы с Генкой пока поживем у вас?» «Спасибо, Нина, только тебе трудно будет на работу добираться далеко». «Значит, можно», — обрадовалась Нина. «Я поеду, самые необходимые вещи привезу». Машу хоронили на следующий день. Впереди гроба несли две бархатные подушечки. На одной из них лежал орден Красной Звезды, на второй — медаль за победу над Германией. Венки не вместились в автобус, их сложили в грузовик. У входа на кладбище Коля остановился и, пропуская похоронную процессию мимо себя, смотрел и смотрел, как все по очереди, все подряд наступают и наступают на водопроводную трубу, лежащую поперек асфальтовой дорожки. И труба каждый раз с глухим стуком ударяется об асфальт. Речей и винтовочных залпов он не слышал. Вокруг двигались люди, кто-то взял его под руку, усадил в машину. Очнулся он дома. На диване в спальне лежал небрежно брошенный халатик Маши. На туалетном столике поблескивали аккуратно расставленные флаконы с косметикой. После возвращения из армии Маша так и не успела воспользоваться ими. Коля перевел взгляд на стену. Там висел портрет Маши. Она смотрела Коле в глаза и улыбалась. В управлении его уже ждали Миронов и Рудаков. Олег поздоровался, сказал, замявшись: «Николай Федорович, мы все понимаем, сочувствуем вам. Вы извините нас». «Спасибо». Коля проглотил тугой комок, подумал: «Слаб я стал, стар, что ли?» И добавил: «Давайте о деле». «Есть», — оживился Рудаков. «Значит так. Первым они убили того, Полного. Его зовут Султанов Алихман. Врач, имеет частную практику». «Имел», — поправился Олег. «Он продал дачу за 50 тысяч наличными некоему Ярцеву Сергею Тихоновичу. Это бывший актер, а нынче пенсионер. Деньги были сотенными купюрами, 5 пачек, по 10 тысяч в каждой. Султанов сложил их в портфель и уехал. Таким образом, мотивы убийства совершенно ясны». «А вот с вашей женой, товарищ комиссар, дело гораздо сложнее», — сказал Миронов. «Метод тот же самый, нож в спину». Миронов замешкался, виновато опустил голову. «Вы простите, Николай Федорович, я вынужден». «Не извиняйтесь», — сказал Коля, — «вы на службе». «Так вот, мотивы убийства вашей жены пока неизвестны. Труп ее обнаружен за 1,5 километра от того места, где мы нашли труп Султанова. Промежуток маленький. На этом участке поезда идут со скоростью 60 километров в час. Вот и считайте, минута и 30 секунд. Что за это время могло произойти?» «Ломаем голову», — вставил Олег. «Возможно, Марья Ивановна стала свидетелем убийства Султанова. Вмешалась?» «Ясности пока нет». «Нужно тщательно осмотреть тамбуры вечерних поездов», — посоветовал Коля. «Может быть, преступники оставили что-нибудь? Обронили?» «На каком поезде они ехали? Выяснили?» «Обходчик нашел оба трупа в 4 часа утра», — сказал Олег. «В 5 часов эксперт измерил температуру у обоих. Она примерно одинаковая. 30 градусов у Султанова, 31 у вашей жены. Если в момент смерти у каждого была нормальная температура, значит, в среднем прошло часов 5-6. И, видимо, они ехали с 10-часовым поездом. Проверяем все поезда. От 12-часовых до утренних. Люди проинструктированы, ищут следы борьбы, пятна крови, оружия. одежду и ее детали. Ярцев отдал деньги Султанову,